Глава 14. Перестав махать крыльями, он опустился на ветку мега-дерева. Почти наступил на серебряную трубу паутины, что паук захлестнул петлей на ветке. Так надежнее. А липучка лишь для добычи. Важно не потерять саму паутину. Она – убежище и ловушка. Здесь можно прятаться от непогоды, врагов. Здесь хранятся в коконе яйца. Здесь можно защищать молодых паучков. Енисеев потрогал радиальный трос. Поработал мастер. Пауки видят слабо, даже скакуны различают добычу лишь в 2-3 шагах. Остальные ориентируются по движению воздуха да дрожанию паутины. Прилипни сюда мошка, паук сразу нарисует ее портрет, возраст, пол, упитанность. Но если прилипнет Фетисова, какой портрет нарисует паук? Присмотревшись, на грани видимости заметил кокон. Или что-то напоминающее кокон. Не сразу даже попал руками в петли, полетел рваным трепыхающимся полетом, держась над паутиной. Еще 2 спеленутых кокона. В первом, судя по размерам, крупная муха, во втором нежная мошка, такому пауку-гиганту на один зуб, то есть на одну халицеру, а вот третий... Он вернулся на ветку мега-дерева, оставил в расщелине коры крылья. Сперва он бежал по толстому радиальному канату, потом перескочил на спиральную нить. Пришлось на бегу перепрыгивать через липкие, размером с дыню, шары. Спиральная нить чуть подрагивала, снизу была пустота, земля расплывалась. Он был на высоте 1000-этажного дома. Вдруг ощутил под ногами ответную вибрацию. Хозяин высчитал массу новой жертвы, прикинул, поколебался, но все же покинул центр паутины, побежал навстречу. У Енисеева расчеты заняли больше времени. Инстинкт в этой ситуации деликатно помалкивал, но все же массу и скорость паука определил, даже примерный возраст вычислил. Паук выбежал навстречу огромный, как электричка на монорельсе. Енисеев оттолкнулся, его подбросило. Он сделал тройное сальто и опустился на соседнюю нить. Увидел бы Дмитрий и умер бы от зависти. А тут удался такой трюк, а свидетелей нет. Паук затормозил на том месте, где только что билась добыча. Пощупал воздух педипальцами. Размером с тяжелый крас. Нить прогибается, волосатые лапы толщиной с трубы для газопровода. Мускулатура рельефная, а мышцы головы груди, как у Томми Кона. 8 блестящих глаз, ярких, почти осмысленных. Глядя в них, не всякий студент вспомнит, что эти глаза едва отличают свет от тьмы. Паук развернулся к Енисееву. Между ними было пустое пространство, но паук смотрел так прямо, осмысленно, что Енисеев осторожненько отступил. Может быть, лабораторные опыты чего-то не учитывают? Паук все-таки как-то видит? «Ладно, не сердись», — сказал Енисеев, — «какой из меня деликатес?» Он побежал по серебристому канату. Блестящие шарики и липучки неслись навстречу. Прыгал, едва попадал на канат, а когда движением воздуха снесло, кое-как зацепился в падении и дальше уже бежал медленнее, глядя под ноги, косясь на паука, что догонял по параллельному монорельсу. На ближайшем перекрестке паук круто свернул, перебежал на линию Енисеева. Канат под ногами мирмеколога затрясся. Не оглядываясь, доверяя инстинкту, он бежал до тех пор, пока педипальцы не дотянулись до его плеч. Затем прыгнул, тройное сальто, снова подошвами на параллельный канат. Сегодня явно в ударе. Он с разбега налетел на третий кокон. Поспешно рванул оплетающие его веревки. Канат под ногами затрясся. Веревки не поддавались. Енисеев тратил драгоценные секунды. Дергал, наконец кое-как раздвинул на краешке, там блеснуло сизым металлом. В следующее мгновение Енисеев прыгнул в сторону. Уже не удивился, попав после сальта над пропастью точно на канат. Паук, промахнувшись, набросился на запеленутую осу наездницу. Быстро-быстро набросил новые липкие веревки, укрывая закованную в прочнейший хитин противницу. Уже с впрыснутым ядом, наполовину разжиженная соком, еще дергалась, вырывалась, жила. Енисеев подбежал к ветке мега-дерева. Тот же инстинкт заставил оглянуться, и на грани видимости увидел расплывающееся красное пятнышко. Еще раз перепрыгнул, побежал, прыгал сразу через 2-3 липких шара. Этого противника паук не счел серьезным. Или не знал, стоит ли его съесть. Фетисова была укутана небрежно. Голова торчала из кокона целиком. Комбинезон просвечивал. Обе руки ее были плотно прижаты к бокам тремя рядами паутины. Ноги связаны двумя рядами. Справа на поясе висел бластер. Слева двойной запас боеприпасов. Из-за плеча выглядывали отточенные гарпунные стрелы. Енисеев откинул с ее лица капюшон. Саша вздрогнула. В ее глазах мелькнул ужас, но тут же сменился радостью, стыдом, даже негодованием. «Евлевий Владимирович, опять вы!» «Прислать кого-то другого?» — осведомился он. «Евбожий!» «Ладно, ладно, расслабься. Да нет, не в том смысле. Страшного, говорю, ничего нет. Сейчас что-нибудь придумаем». Нить уже не дрожала. Прыгала под ним, подбрасывала. Енисеев скинул бластер, нажал на спусковой крючок. Их подбрасывало так сильно, что Саша решил, что мирмеколог обязательно промахнется. Комок клея пронесся рядом с пауком, ударился в дальнюю нить. «Это его займет малость», — сообщил Енисеев. Сунув бластер в кобуру, он наклонился к Саше, уже не обращая на паука внимания. Саша в ужасе смотрела на чудовище, которое остановилось перед ними в двух шагах, буквально дотягивалось страшными мохнатыми лапами. Затем паук круто развернулся, бросился к новой добыче. Только теперь Саша поняла, что мирмеколог не промахнулся вовсе, а почти не целясь, снайперски попал в едва заметную отсюда нить. Кокон, в котором оказалась Саша, был из тонких веревок, похожих на рыболовную леску с палец толщиной. «Ой», — сказала Саша напряженным голосом, — «он возвращается». Енисеев, не прекращая отделять кокон с Сашей от радиального каната, вытащил бластер, выстрелил. Саша смотрела, побелев, расширенными от ужаса глазами. Мирмеколог нажал на курок не глядя, а сгусток клея точно ударил в дальнюю спиральную нить. Паук остановился, в нерешительности потоптался прямо перед ними, едва не наступая на Енисеева, но все же повернулся к раскачивающейся вдали нити. Енисеев, орудуя баллончиком, разжижил соединительный канат, что держал кокон на радиальном тросе. Паук в третий раз зигзагами перебежал на их нить, мчался, страшный и нерассуждающий, как асфальтовый каток. Енисеев выстрелил, все так же не глядя, но бластер задержал в руке, в кобуру не убрал. Паук остановился, заколебался, но возвращаться к новому несъедобному комку не стал, пошел вперед. Енисеев выстрелил еще раз, сунул бластер в кобуру. Саша видела надвигающийся темный туннель. На холицерах виднелись крупные шары яда, но вдруг на солнце заблестела тонкая нить. Паук едва не сорвался в пропасть, схваченный за переднюю лапу. Он яростно забился, канат заходил ходуном, Саша в страхе закрыла глаза. Мохнатая туша прыгала совсем рядом. Тонкая нить, что приклеила чудовище к канату, выглядела ненадежной. «Он сейчас освободится», — прошептала она в панике. «Верно», — подтвердил Енисеев довольным тоном. Подхватив ее на руки, он побежал по канату, направляясь к мега-дереву. Фетисову умница-паук запеленал по струночке. Можно даже балансировать ее на канате. Только бы умеренный до сильного оставался вверху, не вмешивался. «Он освободился!» — закричала Саша. «Он... оно догоняет!» Енисеев на бегу повернул ее лицом в другую сторону. Канат трясся, как при землетрясении. На бегу приходилось резко выдвигать неподвижную мумию то вправо, то влево, восстанавливая равновесие. Канат запрыгал резко, рывками. Енисеев с разбега выбежал на серое твердое плато, упал, хватая ртом воздух. Саша лежала рядом. Лицо ее было даже не белым, а голубым пополам с серым. Паук добежал до края нити, остановился. Он был в двух шагах, нависал над ними, закрывая солнце. Чудовищная голова покачивалась из стороны в сторону. Все восемь глаз блестели, как выпуклые стекла. «Сейчас схватит», — сказала Саша. Ее голос дрогнул. «Надо стрелять». «Не стоит», — ответил Енисеев. Он сел, глядя на паука. Рука мирмеколога даже не сдвинулась к оружию. Паук прислушался, повернул голову в их сторону. «Стреляйте!» — попросила Саша. Она изо всех сил крепилась, чтобы не завизжать в страхе, не взмолиться. «Стреляйте! Спасите! Унесите меня от этого чудовища!» «Зачем?» — удивился Енисеев. «Паук нас не видит. Или вы жаждете отмщения?» «Не месть!» «Тогда зачем? Кушать его не станешь, жестковат, на дамские сумочки не годится. Правда, яйцеклад раздут, там могут оказаться вкусные яйца». Саша стиснула зубы, чтобы не взвыть. «Паук ужасен, каким бы красавцем его ни считал мирмеколог. Мохнатые лапы, острые когти, ядовитые холицеры, гора мускулов». Паук разочарованно повернулся. Канат снова начал раскачиваться под его весом. Саша проводила мохнатую спину долгим взглядом, судорожно вздохнула. «Вы здесь блюдете экологическое равновесие?» Енисеев поднялся на ноги, ответил спокойно. «А какой смысл убивать?» Саша посмотрела в безмятежное лицо, ничего не сказала. Енисеев забросил ее на плечо, шагнул к краю. Дальше начиналась пустота. Земля была так далеко, что расплывалась в серо-зеленом тумане. Голос Саши дрогнул от негодования. «Вы так и потащите меня?» «Саша», — ответил Енисеев успокаивающе, — «тебя освободят в лагере. Эти нити прочнее стальных канатов. Я здесь ничего не могу. Этими веревочками из паутины звездолеты бы поднимать на стартовые площадки». «Я не о том», — прошептала Саша. «Так и потащите?» «Ты можешь что-то придумать лучше?» «Нет, но...» «Ничего не идет в голову», — признался он. «Потерпи, Саша, я побегу изо всех сил. Жаль, что не могу унести тебя на крыльях». Он прыгнул с ветки мега-дерева. Кокон с Сашей прижимал к груди. Сам падал, растопырив ноги. Тормозил воздух как мог, чтобы успеть рассмотреть место внизу. Успеть при необходимости хоть малость спланировать в сторону. При его росте горизонт всегда был в десятке шагов, не дальше. Приходилось часто взбираться на верхушки стеблей, откуда высматривал направление, стараясь заглянуть за кочки, завалы. Над головой чаще всего была зелень первого неба, а когда выскакивал на открытое пространство, то в немыслимой высоте зеленело второе небо – кустарников. Если бывал просвет между гигантскими ветвями, то смутно темнело изумрудное небо мегадеревьев. А поляризационным зрением Енисеев пока что не обзавелся. Солнце сквозь такие барьеры угадывать не научился. Через каждые четверть часа снова вскакивал повыше, оставляя Сашу. Высматривал, нацеливался. Проголодавшись, пришиб по дороге молодого сочного клещика, предложил Саше. «Слопаешь?» Саша с отвращением покосилась на клеща, у которого еще дергались лапы. «Вы будете его есть живого?» «Жарить не на чем», — объяснил Енисеев. Он напряженно всматривался в колышущуюся перед ним зелень. «Так питательнее». «Маньяк», — проговорила Саша. Отвернуться девушка не могла, просто закрыла глаза. Енисеев все еще всматривался в неясные очертания. Машинально сел, как ему показалось, на бревно. Саша под ним дернулась. Он поспешно вскочил, пробормотал извинения и уже стоя с хрустом разломил легкий панцирь, под которым скрывалось нежное мясо. Подрагивало желе густого сока. Он старался не чавкать, хотя без шума трудно высасывать плотную жидкость, и Саша вздрагивала, пытаясь отвернуться. Эти женские мерехлюндии Енисеев игнорировал. Опасности нет, а расшаркиваться не станет. Сама без всякого повода изменила отношение к лучшему. Холодноватый тон, снова на «вы», по-батюшке скрытая настороженность, даже недоброжелательность. «За что?» Он вскочил на ноги, чувствуя прилив сил. Спросил дружелюбно. «Еще не заснула? Спи, я донесу, как на пуховой перине». Саша промолчала, только нервно дернула уголком рта. Енисеев забросил ее на плечо, чувствуя, что несет спеленутую египетскую мумию. Опускаясь в очередной раз со стебля, откуда высматривал дорогу, он услышал внизу истерический визг. Прыгнул, на лету изготовился к бою. Небольшой водяной слоник размером с крупного пса стоял на коконе и осторожно трогал усиками лицо Саши. Кончики сяжек задумчиво пробежали по губам, пощупали щеки, остановились на плотно закрытых глазах. На визг внимания не обратил, будучи глухим, как все слоники, иначе бы остался заикой на всю оставшуюся жизнь. Енисеев с разбега пинком сбросил любопытного. Визг еще продолжался, хотя обиженный слоник уже умчался, поджимая зад. Енисеев потрогал Сашу за щеку. Она взвизгнула еще громче. «Саша», — сказал Енисеев громко, — «это уже не Сабатос Чувис, а Гомо Сапиенс». Она приоткрыла один глаз. Визг оборвался. Ее бледное лицо медленно стало заливаться краской. «Простите», — сказала она. Голос дрожал, но тут же выровнялся, в нем появились прежние суховатые нотки. «Странно и непривычно чувствовать себя беспомощной. Я всегда была хозяином, хозяйкой положения». «Скоро тебя освободят», — заверил Енисеев. «Потерпи малость». Он подхватил ее, бросился вперед крупными многометровыми прыжками. Саша утихла. Ему смутно показалось, что он ощущает сквозь свой комбинезон и ее кокон тепло. «Уже близко», — сказал он. «Ох, скорее бы». «Терпи, терпи». Вдруг он сообразил, что у нее могут быть и другие муки, кроме мук неподвижности. Хотя часть влаги уходит через дыхание, испаряется через кожу, но часть должна уходить и старым привычным способом. «Саша», — сказал он доброжелательно, — «ты себя не мучай, что за глупые предрассудки?» «Что вы имеете в виду?» — спросила она настороженно. «А ничего особенного, чистую физиологию, не надо терпеть, комбинезон отмоем изнутри». «Евглупий Владимирович», — сказала она ледяным голосом, — «я прошу вас умолкнуть». Он пожал плечами, едва не сбросив ее в глубокую пропасть, ибо перепрыгивал в этот момент с одного стебля на другой на высоте 40-этажного дома. Воздух был теплый, от земли поднимались цветные шарики пыльцы. Солнце светило ласково, не обжигая. Саша молчала, не двигалась. Енисеев, наконец, встревожился, заглянул ей в лицо. Она тут же открыла глаза, почувствовав его взгляд. «Спи, спи», — сказал Енисеев поспешно. «Я подумал, не случилось ли чего». «Чего именно?» — поинтересовалась она таким тоном, словно заговорил айсберг. «Ну, так просто». «Удобно ли тебе?» «Очень», — сказала она саркастически. «Всю жизнь мечтала побывать в этом коконе». «Если что, Саша, не стесняйся. Мы же друзья». Она смолчала. Медленно опустила ресницы. Лицо ее было высокомерным. Возможно, она впервые в жизни услышала о существовании туалетных комнат. Енисеев на бегу схватил тлю, а его ладонь оказалась на миг зажатой между щекой Саши и ее плечом. Их глаза встретились. Он с опозданием выдернул руку. Девушка не закрывала глаза, смотрела тревожно, вопрошающе. Краска залила не только щеки, но и лоб, шею, однако глаза она не опускала. «Ничего не бойся», — проговорил он, чувствуя, что слова получаются неуклюжие. «Мы уже почти у лагеря». Он подхватил ее, ринулся через заросли. Уши горели, от них можно было прикуривать, если бы кто еще придерживался той дурной привычки. Трижды из засады на его уши прыгали клещи-скакуны, ориентируясь по тепловому излучению. А для тхермелов, видящих мир лишь в термоизлучении, это были только пылающие уши, что стремительно неслись через темный и холодный мир.